Одним словом, продолжал таинственный человек, понизив голос, многие считали его одним из 12 кадажей. «А что это за зверь?» — спросил толстый помещик, который, скучая молчанием, как ловчий, стоял на стороже с борзыми вопросами, ожидая по себе предмета. Но, видя, что ожидания его напрасны, спустил их со смычка в чужую угонку. «Кадажи», — отвечал сфинкс, опустив нос свой в стакан, как пьющая синица. «Кадажи, как говорят, суть главные блюстители масонских лож, из которых, как я думаю, известно, шотландская считается за старшую. Не будучи великими магистрами, они важнее всех магистров, потому что лишь им открыта главная общая цель братства. Они могут находиться во всех степенях, но всегда скрытно, всегда никем не знаемы и, сохраняя в руках своих главные средства, путешествуют по свету для наблюдений, для дел и успехов вольных каменщиков». «Так бы вы и сказали», — примолвил рязанский помещик. «Попросту сказать, он был атеист, то есть фармазон и отчасти вольтерианец. Сосед мой прошлого году наслал мне от Макарья целую кипу книг об их вере. Поклоняются моське, батюшка». Никто не мог удержаться от смеху, слыша такое определение масонства. Наконец затихли и отголоски этого выстрела веселости. «Но каким же образом вы спроведали о кадажах?» — подозрительно спросил капитан гвардии. Сфинкс в зеленом сюртуке побледнел, боязливо взглянул на прокурора, потом на дверь, которая скрипела и не отворялась. Потом покраснел он, потом щелкнул по серебряной табакерке указательным перстом, отворил ее, нюхнул, что называется, вслух и, ободрившись, отвечал. «Вы можете быть уверены, капитан, что если б я когда-нибудь принадлежал к обществу масонов, то, конечно, бы не стал рассказывать об их распорядках. Впрочем, я уже известил вас, что и сами масоны не имеют о кадажах верного понятия. И ежели венгерца считали одним из них, то это по одним догадкам, по соображениям и вероятностям». Таинственность его речей, скрытность поступков, его обширный ум, его богатство и связи, уважение к нему людей почетных – вот что служило к тому поводом. «Удивительная архитектура догадок», – возразил насмешливо гвардеец. «Точь в точь пирамида, у которой острие служит основанием. Каким же образом эти странствующие привидения, эти всемирные блюстители, узнают друг друга внове?» «Говорят», – тихо отвечал рассказчик, «впрочем, я уверять не могу и отрицать не смею, что между ними главным опознавательным знаком служит особого вида кольцо. Видно, эти осторожные по превосходству люди хранят в решете свои таинства», — заметил гвардеец, «когда они доступны всякому встречному и поперечному». «Всякому?» «Нет, капитан», — возразил сфинкс, несколько обидясь. «Немногим. Очень немногим дается дар проникать в глубочайшие тайны, в сокровеннейшие изгибы души человеческой и по нескольким точкам начертывать целые картины. Перед вами все эти достоинства!» — нетерпеливо вскричал усатый кавалерист. «Но скажите, скажите ради Бога, какое сношение имеет кладбище с племянником полковника?» «Кладбище — дорога на тот свет», — отвечал человек, у которого голова, как покинутая башня, населена была привидениями, между тем, как вид его доказывал, что он чувствует уже свою важность, возбудив любопытство.